Глава 36. К своим покоям Гелла бежала. Молодоженов проводят и без нее. Ей сейчас важнее было укрыться от всех. От восхищенных лордов, от музыки и веселья, от полыхающих яростью и недоумением глаз принца. В комнатах было тихо. Сбросив разорванное платье, Гелла завернулась в халат и уселась прямо на пол у огня. Ледяной ветер продул ее до костей. От камина шла волна жара, но ее так трясло, что пришлось стянуть покрывало с кровати и завернуться в него на манер престарелых орков у костра. Сколько она так просидела, девушка не знала. Наверное, она даже задремала, бездумно глядя в огонь. Зачем вся эта сила, эти способности даны столь хрупкому телу и наивной душе? По щекам потекли соленые дорожки. Нельзя себя жалеть. Но иногда нужно отпускать струны, чтобы не лопнули от вечного натяжения. Звуки музыки разносились по пещерам, отражаясь от сводов, дробясь и перетекая. Звенел смех прекрасных дам. Арчанки и драконицы, украшенные цветами, повлекли невесту в аметистовую пещеру. Рядом драконьи лорды и орки несли на плечах жениха. Смех, шутки, добрые пожелания молодым звучали все громче. Но Калабриан не увидел в толпе девушек Геллы. Тут были все — смуглые арчанки и вампирши. Вот и горничная герцогиня, смеясь, осыпала невесту цветами. А подружки невесты — нет. Дернув Тироса за рукав, Калабриан сказал вполголоса. Но в толпе это прозвучало едва ли не шепотом. Леди Гелла сумела удивить местных лордов. Но сейчас ее здесь нет. Полагаю, ей не здоровится. Я попробую найти леди. «Уверен, что леди будет рада тебя видеть», — скептично поджал губы герцог. «Неважно, она наверняка потеряла много сил, а я не собираюсь лишаться возможности оставить потомство». Тирос промолчал, но кивнул, обещая прикрыть отсутствие его высочества. И Калабриан свернул в коридор, ведущий к покоям гостей. Осторожно постучав, принц заглянул в гостиную, предоставленную герцогине. Комната была пуста, даже огонь почти погас. И лишь на столе тлел небольшой светильник. Калабриан хотел уйти, но вдруг услышал легкий всхлип. Приоткрытая дверь спальни не скрипнула, когда он заглянул туда и увидел леди Геллу, свернувшуюся комочком у огня. Из кокона покрывала торчала светлая макушка, украшенная измятыми бутонами. Оценив обстановку, принц готов был отступить, вернуться в зал, где продолжается веселье, чтобы отыскать там вампиршу-горничную. Пусть принесет хозяйке успокоительное зелье в горячем бульоне и, может быть, предложит ванну. Но, услышав еще пару горестных всхлипов, Кэл не выдержал, дернув сонетку звонка, подошел к камину и, сев на пол, втянул несопротивляющуюся герцогиню на колени. Она спала, на щеках блестели соленые дорожки, нос распух и жалобно хлюпал при судорожных вздохах. Должно быть, звонок был проведен на кухню, потому что вскоре в дверь заглянула милая молодая девушка в белом переднике, но с цветами в волосах. «Что вам угодно, милорд?» Калабриан улыбнулся и шепотом сказал. «Мне нужна ваша помощь, дитя». Леди устала и замерзла. «Принесите горячий бульон, чай и булочки, а потом распорядитесь насчет ванны». Малышка присела и убежала, потряхивая косами. Через 20 минут на скамеечке, придвинутой к камину, стоял чайный прибор, корзинка с булочками и бульон в глубокой мисочке. «Милорд», — шепотом вопросила служанка, — «а вам принести что-нибудь с праздничного стола? Ванна будет готова через полчаса». Принц кивнул и улыбнулся, поощряя старания. К этому моменту он, чтобы чем-нибудь заняться, вынул из волос леди все бутоны и заколки. И сейчас тихонечко поглаживал нежные короткие прядки, удивляясь сам себе. Гелла немного повернулась во сне. Очевидно, она согрелась, и теперь Калабриану представилась возможность заглянуть в распахнувшийся вырез. Он честно пытался отвести взгляд, убеждая себя, что смотреть там не на что, но взгляд сам скользил вниз. К счастью, принесли его обед, и, услышав звон посуды, герцогиня разлепила веки. — Принц, что вы здесь делаете? — Обеспечиваю вам ужин. После своих полетов вы изрядно замерзли и проголодались. Гелла с удивлением обнаружила подносы с едой и милую молодую девушку, доложившую, что ванна готова. «Вы можете искупаться и поесть, но советую сначала выпить бульон. Гелла подчинилась, есть хотелось, а кожа зудела, покрывшись корочкой остывшего пота. Когда бульон был выпит, Калабриан к ее удивлению не ушел. «Я подожду вас в гостиной, прослежу, чтобы вы как следует поели. А потом, надеюсь, мы все же сможем поговорить». Гелла лишь покачала головой, но возражать не стала. Ванна освежила, и, подсушив волосы у огня, герцогиня надела теплое домашнее платье цвета персика. Оттенки розового, алого и оранжевого на ткани плавно поднимались вверх, бросая на кожу теплые блики. Милая девушка, помогавшая ей в купальне, аккуратно уложила волосы под шелковую сетку, украшенную мелким жемчугом. Затянула на талии красивый пояс. Можно идти к принцу. Но робость удерживала на месте. Гелла без нужды поправляла волосы, перебирала носовые платочки, одергивала платье. Наконец, оставаться в спальне не осталось возможности, и девушка решительно вышла в гостиную. Принц сидел в кресле у камина, как всегда небрежный и великолепный. «Прекрасно выглядите, миледи!» «Милая девушка принесла нам немало угощения со стола. Давайте поужинаем, я проголодался». Гелла опустилась в соседнее кресло и неохотно потянулась к чашке с чаем. «Нет, миледи», — строго сказал принц, придвигая к девушке тарелку. «Сначала попробуйте жаркое, а уж потом чай». Гелла метнула на принца сердитый взгляд и наколола на вилку крошечный кусочек мяса. «Завтра я начну паковать вещи, ваше высочество. Леди Миолен с супругом отбывает из Драконьих гор». «Я знаю, леди, мои вещи уже упакованы». «Вы едете с нами?» Хотя Гелла в этом не сомневалась, ей важно было это услышать еще раз. «Еду». Принц отломил кусок хлеба и обмакнул его в нежный сливочный соус. «Помешать вы не сможете, так что предлагаю заключить перемирие, хотя бы на время пути». «Хорошо». Гелла опустила глаза в тарелку, которая незаметно опустила почти наполовину. «Я постараюсь не замечать вас, если вы, в свою очередь, пообещаете не замечать меня». «Это неразумно, леди». Принц покачал головой и подцепил вилкой небольшой колобок из нежного фарша с начинкой из тертого сыра и пряных трав. «Наши отношения не должны мешать окружающим, а такое равнодушие будет неловким для всех». Гелла задумалась. «Хорошо, тогда условие прозвучит иначе. Вы никогда не остаетесь со мной наедине и не диктуете своих условий». Сказав это, девушка взяла чашку и отпила глоток ароматного напитка с видимым удовольствием. «Согласен». Калабриан внимательно смотрел, как Гелла пьет, и старательно подавлял жар, поднявшийся в паху. Он был уверен, что герцогиня его не дразнит и не соблазняет, просто заявляет о своей независимости. Но его тело реагировало бурно. А когда девушка, опустив глаза, подула на слишком горячий настой, он едва слышно застонал сквозь стиснутые зубы. Герцогиня тут же вскинула ресницы. «Вам плохо? Может быть, позвать господина магистра или лекаря?» «Нет, нет, просто чай слишком горячий». Поспешно отодвинув чашку, Калабриан откланялся. Веселье в пещерах затихало, и пора было отдохнуть перед поездкой. Но Кэл долго лежал, уткнувшись взглядом в балдахин, и вспоминал тонкие светлые пряди волос, нежную шею, розовеющие над белым краешком чашки трепетные губы. Наконец, ударив подушку, он повернулся на бок и приказал себе спать.